Глава 19. Поганые земли, окрестности Сарна. 1039 оборот от Великого Разлома. 17-й день второго весеннего месяца. Добирались около часа и большую часть пути молчали. Не знаю, о чем думали ребята, но у меня в голове стучала только одна мысль. Что делать при встрече с этим чудовищем? Нет, страха не было. Только растерянность и непонимание. Слишком быстро все произошло и как-то обыденно. Так крестьянин режет на праздник свинью или мальчишка убивает палкой наглую крысу. Нет, возможно, я не уступлю демону в скорости. Но скажите, чем мне его убивать? И та легкость мне, увы, не поможет. К слову, я ничего сегодня не чувствовал. Слишком большое между нами было расстояние. Но это нас и спасло. Ведь тогда и он бы почувствовал, что я где-то рядом. Хойт не просто так запретил приближаться к этому демону. Причем сделал он это после рассказа о том непонятном мече. То есть можно предположить, что оружие мне никак не поможет. Нет, так-то я и сам не собирался связываться с этим рогатым уродом. Но как же досадно осознавать собственное бессилие. Особенно вспоминая тот последний день в Кинае, когда мама убила точно такого же демона вместе с подручными. Да, понятно, что между нами сейчас бескрайняя пропасть. Но я когда-нибудь стану таким же, как и она. Достойным сыном своей матери. Осталось только дожить до... Если же отбросить всю эту лирику, то можно сделать вывод, что демон далеко не всесилен. С Лиги он нас не почувствовал. Солдат спас не сразу, и меня издали не убьет. В дороге мы поэкспериментировали с Кансом и Гроном. Как выяснилось, мой призванный щит блокирует любые направленные заклинания. Шипы это или плеть ветра, неважно. Главное — выставить щит навстречу атакующему. И совершенно плевать, с какой стороны прилетит в тебя смерть. Понятно, что ребята использовали только образы заклинаний, но прочность щита во время тренировки ни разу не падала. При этом обычным щитом я мог закрыть только себя, а большим — всех вокруг в радиусе примерно 4 шагов, при условии, что атакующий не будет находиться в зоне защиты. То есть, если кто-то с пары шагов швырнет шар огня, то никого я большим щитом не прикрою. С обычным оружием стандартно. Для того, чтобы защититься, нужно подставить щит под удар. Только в отличие от обычного щита, у моего отдачи практически нет. Грон бил дубиной в полную силу, но даже не отсушил мне руку. Так что я смогу блокировать даже оранжевый меч демона. Главное — правильно подставлять щит под атаки. Но этому меня обучили в Варате. Местность вокруг угнетала. Потемневшие от влаги дома, завалившиеся заборы, брошенные телеги с перекошенными колесами. И все это на фоне буйства красок, которые принес в эти земли хаос. Город вдали выглядел мрачно. Невысокая стена совершенно не мешала обзору, и отсюда, из пригорода, открывался унылый вид на пустые улицы и оставленные жителями дома. Кости мы видели редко, поэтому создавалось впечатление, что люди отсюда просто ушли. Собрались в какой-то день, взяли то, что могли унести, и отправились искать лучшую долю. Пройдя полями до рощи, мы выбрали следующим ориентиром старую мельницу на холме и направились туда по берегу небольшого озера с заросшими камышом берегами. На нас никто не нападал, окрестности словно вымерли. Немного покалывали печати, в воздухе чувствовался запах серы. Но никаких неприятных ощущений я не испытывал. Поднявшись на холм и скрываясь за мельницей, мы быстро нашли нужное здание. Хойт очень подробно все описал. Возле южной стены города в 4 ряда стояли аккуратные каменные дома, разделенные короткими улочками. Городской совет, очевидно, собирался принять решение о переносе стены и расширении территории города. Но сначала решили заселить людей на окраину. Они, наверное, построили бы и больше домов, но для этого нужно было подвинуть военных. Не знаю уж, что там было на самом деле, но в 30 шагах от застройки находился армейский тренировочный плац. Большой прямоугольник, примерно 400 на 500 шагов, с расставленными по краям скамейками и бревенчатыми конструкциями для занятий. Длинные 2-этажные казармы, кухня и еще с 10 строений, которые быстро перенести не получилось бы. Впрочем, теперь уже это не важно. За небольшой насыпью, которой была отделена южная часть плаца, стояли добротные дома с пристройками и резными заборами. Нужный нам 3-этажный с красной черепицей на крыше находился всего в 50 шагах от насыпи, примерно с лигу до него от холма. 10 кожевенных мастерских, вдоль заборов которых можно пройти незамеченным со стороны города, яблоневый сад и потом 200 шагов по открытому пространству около плаца. Никаких тварей вроде не было видно, но это совсем не означало, что их нет. «Слушай, Лэр, а что ты думаешь насчет тех четверых всадников в черном?» — спросил Канс, когда мы спускались с холма. «Всю дорогу, думаю, и в голову пока ничего не пришло». «То есть демон тебя совсем не смутил?» — хмыкнул я, внимательно оглядывая стоящие впереди деревья. «Интересно». «Как раз ничего интересного», — пересмешник пожал на ходу плечами. «Демон — известная тварь, а эти четверо непонятны. Нагадили и сбежали». «Ну, наверное, они враги этого демона», — предположил я, поправляя ножны на поясе. «Очевидно, знали, что он их убьет, и решили не дожидаться». «А зачем они вообще влезли?» — обернувшись, поморщился Канс. «Чем им помешали наши рогатые проводники?» «Не знаю», — я покачал головой. «Хойт сказал, что этот демон — легат армии Блида, и сейчас он собирает свой легион. Возможно, они не хотели его усиления?» «Но почему тогда они не атаковали солдат раньше?» — не унимался Канс. «Вдали от Сарны демон бы их не достал». «А как они могли узнать, откуда придут солдаты?» — хмыкнул я, глядя приятелю в спину. «И еще можно предположить, что эти, не пойми кто, не могут далеко отъехать от города. Как бы то ни было, они сбежали от демона. Но вряд ли это друзья». «Странно все это», — после недолгого умолчания со вздохом подвел черту Канс. «Демон с солдатами, рыцари, твари с туманных равнин, бесовка, и теперь еще эти типы. Слишком много вокруг нас тех, кому не хочется поворачивать задницу». «Спину», — хмыкнув, подсказал идущий позади Грон. «Хотя задницей к ним тоже становиться не стоит». «Вот и не будем этого делать», — усмехнулся я на ходу. «Сейчас заберем все, что нужно, и сразу двинем в Каллару. А они пусть сами здесь между собой разбираются». Участок, на котором стояло нужное здание, был размером 100 на 200 шагов. Поместьем такое назвать сложно. Это больше походило на загородную резиденцию, в которой сановник проживал во время работы в столице. 8 пристроек и все каменные. Главное здание, трехэтажное, построено в форме широкой подковы и обращено фронтальной частью на юг, в противоположном от города направлении. Десяток очень хорошо сохранившихся мраморных статуй, квадратная фонтанная чаша напротив входа, фигурные клумбы, резная потемневшая от влаги терраса и небольшой овальный пруд, возле которого стояли 4 скамейки. Не знаю, как все это выглядело 23 оборота назад, но сам граф и его предки определенно не были лишены чувства прекрасного. Кто-то проломил ограду со стороны плаца, и на территорию резиденции мы зашли без каких-либо проблем. Оглядевшись и не заметив опасности, обогнули здание и направились ко входу, провожаемые грустными взглядами стоящих вдоль тропы статуй. Не знаю, но только сейчас я понял, каким был идиотом, полагая, что без проблем найду талисман. Оно и понятно, ведь сказать по правде я особо не верил, что смогу добраться до Сарна, и просто не забивал голову всякими глупостями. Дорогу в столицу Лидда казалась главной проблемой, и думалось только о ней. Нет, я не предполагаю, что мы бы долго искали подвал. Но одно дело знать, где искать, и совсем другое — не знать. Двери в дом оказались запертыми, но выломать их труда не составило. Первым зайдя внутрь, я быстро оглядел помещение и сразу же направился к лестнице. Внимательно разглядывать внутреннее убранство желания не было. Жилища аристократов, как правило, очень похожи, и я бывал в таких не один раз. Потолок с орнаментом, резная мебель, паркет, ковры, вазоны с растениями, статуи и обязательно зеркало. В Агире, в резиденции у отца, все было примерно так же. При этом все тут сохранилось нормально, если не считать засохших пальм и пары пятен гнили на коврах и паркете. Пройдя холл по диагонали, я остановил жестом ребят и спустился вниз по широкой каменной лестнице. Оказавшись в небольшом прямоугольном помещении, внимательно оглядел массивную дверь, обитую железными полосами, хмыкнул и ненадолго задумался. Нет, когда-то, возможно, зайти в хранилище артефактов без ключа было непросто, но случилось забавное. Укрепляющая дверь заклинания сработала под воздействием хаоса, и дверная рама от этого перекосилась. Я не специалист, но ничем иным увиденное не объяснить. Внешняя сторона дверной рамы не повреждена, а значит, никаких заклинаний снаружи не прилетало. Пол помещения усыпан цементной крошкой, но следов на нем никаких нет. И это означает, что внутрь хранилища никто не заходил с тех самых пор, как люди покинули Сарн. К тому же было бы глупо выломать дверь и даже не попытаться войти. Впрочем, рисковать мы не станем. Использовав свою способность и блокировав тем самым все заклинания в радиусе 5 шагов, я рванул дверь на себя. И она поддалась с первого раза. Силой отведя в сторону раму, я шагнул внутрь и огляделся. Не найдя ничего интересного, прошел небольшую прихожую, заглянул в следующее помещение и озадаченно выругался. Печать тьмы позволяет ориентироваться в любой темноте, и свечи зажигать не понадобилось. От входа я видел все помещение целиком, но увиденное вызывало кучу вопросов. Мне почему-то казалось, что предметы коллекции будут развешаны на стенах, ну или разложены на специальных подставках. Нет, подставки, столы, шкафы и крюки на стенах наличествовали, но ничего на них не лежало и не висело. Шагов примерно 10 на 20, высота потолка 7 или 8 локтей. Пол каменный, застелен брионским ковром. 4 гнутых подсвечника на стенах, картины и прямоугольные полоски, на которых, очевидно, описаны предметы коллекции. Только вот самих артефактов нигде не видно, хотя... Подавив колыхнувшуюся панику, я пересек зал, заглянул в следующее помещение и обнаружил там целый склад. Около 50 деревянных ящиков разных размеров и форм были аккуратно расставлены здесь возле стен. Никаких замков на них не оказалось. И открыв ближайший, я обнаружил, что он доверху засыпан песком, очень мелким и белым, который часто встречается на берегах рек. Сунув руку в песок, я вытащил наружу какой-то гнутый кувшин, посмотрел его и тут же кинул обратно. Все ведь так просто. Дядька Освальд рассказывал, что артефакты лучше всего хранятся в песке. И Ригвальд не мог об этом не знать. В особо торжественные моменты граф, очевидно, выставлял предметы коллекции в соседнем зале, но в обычное время они хранились в этих вот ящиках. Мысленно выдохнув, я быстро зажег в комнатах свечи и, ничего больше не трогая, вернулся к ребятам. Недолго посовещавшись, мы решили, что никому наверху оставаться не нужно. В одиночку особо не навоюешь, а вот привлечь какую-нибудь тварь у наблюдателя очень даже получится. К тому же дом стоит неудобно. От входа можно видеть только то, что происходит на юге. Но при этом выходить наружу слишком опасно. Внизу же мы можем легко контролировать коридор. Ну и подкрасться к нам будет проблематично, ведь любой подозрительный звук мы сразу услышим. Спустившись вниз, мы с Гродом сразу же прошли в зал демонстраций, а идущий последним Канс остановился на пороге и, хмыкнув, оглядел перекошенную входную дверь. «Я смотрю, в тебе, Лэр, сокрыто много талантов!» Переведя на меня взгляд, с уважением в голосе произнес он. «Когда все закончится, если тебе будет нечем заняться, то есть у меня одна мысль. Знаю я одну дверцу, за которой лежит много всего интересного. Она уже была выбита, когда мы пришли». Я усмехнулся в ответ и, кивнув себе за спину, добавил. «За этой дверью тоже много всего интересного, кстати». «Ага». Канс покивал и прошел по коридору в зал. «Куча бесполезной рухляди, жуткий талисман и меч, от которого можно подохнуть». Остановившись на пороге, он оглядел помещение и вопросительно приподнял бровь. «Ты говорил, здесь какие-то ящики?» «Они там», — я указал на раскрытую дверь у себя за спиной. «Только давайте решим, как мы их будем осматривать. Все артефакты засыпаны песком, и, сунув в него руку, кто-то из вас может коснуться меча, о котором говорил Хойт. Наверное, придется таскать ящики в этот зал и вываливать содержимое на пол. Все гораздо проще». Канс пожал плечами и, пройдя вперед, заглянул в соседнюю комнату. «Мы же не варвары. Все, что не заберем, пусть остается в песке. Может быть, хозяин когда-нибудь вернется». «Поясни». Я поморщился, не понимая, что конкретно задумал приятель. «Как ты собираешься их осматривать?» «Но ты же сам говорил, что Хойт был знаком с отцом графа Ригвальда. Я лично осматривал эту коллекцию», — переведя на меня взгляд, уточнил пересмешник. «Ну да», — я кивнул. «И что из этого?» «Раз так, то граф прекрасно знал, что к мечу прикасаться нельзя», — пожал плечами Канс и, зайдя в комнату, с сомнением оглядел стоящие у стен ящики. «Это оружие принес сюда сам Хойт. Ну или Ригвальды всегда знали о свойствах меча, иначе они бы не выжили. Не знаю, правда, как граф или его отец переносили меч с места на место, но, скорее всего, они надевали на руку какую-нибудь перчатку». «Да, ну вот что за привычка у некоторых товарищей болтать попусту и ни слова не произнести по сути вопроса. Вокруг погонь, и демон бегает где-то неподалеку. Но Канс будет разглагольствовать пару часов на отвлеченные темы. Он ведь даже перед казнью зачитает доклад об истории мира, и все палачи гарантированно передохнут от скуки. Хорошо, что очередь до него тогда не дошла». «Допустим, ты прав. Я глубоко вздохнул и посмотрел приятелю в спину. «И что это нам дает?» «Ну а как бы ты поступил, имея такой артефакт?» Обернувшись, пересмешник вопросительно приподнял бровь. «Знаешь, что, прикоснувшись к нему, умрешь?» «Он всегда такой». Видя выражение моего лица, Грон кивнул на брата и тяжело вздохнул. «Бесит. Прибил бы болтуна». «Да неужели непонятно?» Сдерживая улыбку, Канс перевел взгляд с меня на брата. «Оружие лежит в отдельном ящике, который подходит ему по размеру и, скорее всего, закрыт на замок. Здесь же, наверное, бывала прислуга. Кто-то мог умереть. Отыщем подходящие ящики, а ты их осмотришь». «Да, кто-то мог умереть». Грон смерил взглядом брата, покачал головой и посмотрел на меня. «Тогда пошли уже искать этот меч, а то ведь он до утра будет болтать». Искали недолго. В комнате обнаружилось только два запертых ящика. Меч лежал в первом из них. Грон без видимого усилия сломал проржавевшие скобы на продолговатой деревянной коробке и молча отошел в сторону. Благодарно кивнув, я откинул крышку и с сомнением оглядел большой кожаный сверток. Не знаю. Сложно сказать, что я в этот момент чувствовал. Ведь уже вроде не мальчик и не верю в чудеса. Но в душе все равно разгоралась предательская искра надежды. Но не просто же так Хойт предупреждал меня об этом мече. Да, 1000 оборотов — это очень немало, но какие-то артефакты тех времен сохранились и сейчас используются людьми. Достаточно вспомнить белую мантию моей заклятой подруги. Так, может быть, и мне повезет. Только стоит развернуть этот сверток, и никаких вариантов уже не останется. Фантазии и мечты станут реальностью, которая вряд ли будет им соответствовать. Обругав себя за идиотские мысли, я развернул сверток, выдохнул и... усмехнулся. Все-таки чудеса — это не про меня. Нет, лежащий в ящике артефакт определенно был когда-то мечом, но сейчас сложно было использовать его в качестве оружия. Примерно 1,5 локтя в длину. Материал — медь или какой-то сплав на основе этого металла. Клинок и левая часть изогнутой гарды обломаны. Рукояти нет, черенок с навершием увело в сторону. В центре гарды хорошо различимы 3 буквы древнего алфавита — ЭХФ. При этом средняя буква заключена в правильный пятиугольник. Очевидно, клеймо какого-то древнего мастера. И понятно, почему этот обломок оказался в коллекции. Жаль только, что он здесь и останется. «Это же не медь?» Канс кивнул на обломок меча и посмотрел на меня. «А что же оно, по-твоему?» — хмыкнул я, задумчиво разглядывая клеймо. «На сталь вроде бы не похоже. Не знаю, что...» Пересмешник покачал головой. «Но наконечник копья у бесовки имел точно такой же цвет. А еще он был обломан, если ты не забыл. Думаешь, она не могла найти копье с целым стальным наконечником?» «Хм, а ведь ты прав». Я кивнул, вспомнив нашу последнюю встречу на кладбище. «Только этот обломок на древко насадить не получится. А может быть, это вообще не металл?» «Не знаю». Я пожал плечами, взял артефакт в левую руку и взвесил его на ладони. Затем вытащил из ножен свой меч, повторил операцию и резюмировал. «По весу похоже на сталь. Ладонь только как-то странно покалывает. Наверное, можно его забрать, но...» Договорить я не смог. Рукояти обоих мечей вдруг раскалились так, словно я сунул ладони в жидкий металл. В лицо пахнуло тяжелым запахом серы, и я понял, что не могу пошевелиться. В следующий миг пол под ногами качнулся. Между мечами вытянулись разноцветные полупрозрачные ленты, потрясенно выругался стоящий рядом со мной пересмешник. «Мам, а почему он умер?» — поинтересовался я, рассматривая пятиугольник, который был выбит под надписью на плите возле входа в курган. «Ты никогда не рассказывала об этом?» «Мы вообще редко разговаривали, когда приходили сюда. Мама предпочитала молчать и всегда о чем-то грустила, глядя на эти полустертые надписи. Наверное, что-то вспоминала. Я старался ее не отвлекать. Мне нравилось молчать вместе с ней. Ребята из деревни никогда не приближались к кургану. Их родители боялись того, кто похоронен за этой плитой. Только зря они так. Здесь ведь совершенно не страшно. Спокойно, тихо и хорошо». «Он погиб, защищая святыню». Мама вздохнула и положила ладонь мне на плечо. «Его убил архидемон Вильзул. Силы были слишком неравны, но он не ушел. не отступил. Он был хорошим воином. «Я тоже стану хорошим воином!» Подняв голову, я посмотрел маме в глаза. «Обязательно стану! И тоже не отступлю!» «Да...» Мама грустно улыбнулась и ласково взъерошила волосы на моей голове. «Не отступишь. Я это знаю, сынок». Сознание прояснилось, и я понял, что лежу на чем-то мягком. Ковер или что-то очень похожее на него. Ковер? Сарн? Сука! Открыв глаза, я принял сидячее положение, посмотрел на свою пустую левую руку, затем перевел взгляд и ошарашенно уставился на меч, который все еще сжимал в правой. Нет, форма у него осталась прежней. Клинок в длину чуть меньше пары локтей, суживающиеся кромки, небольшой дол, изогнутая гарда и выпуклый диск навершия. По весу чуть меньше 1,5 килограмма. С балансировкой пока непонятно, но все это ерунда. Клинок, гарда и навершие были красноватого цвета, а возле гарды красовалось знакомое клеймо из 3 букв — ЭХФ. Сука! Да что тут вообще происходит? С трудом оторвав взгляд от оружия, я оглядел знакомый зал, встретился взглядами со стоящим неподалеку Кансом и, не найдя что сказать, выругался. «Да, согласен», — пересмешник серьезно кивнул. «Спать ты, Лэр, гораст, так что можно только завидовать. Как только нужно чем-то полезным заняться, тебя не остановить. 4 или 5 часов дрых, пока мы разбирали все эти ящики. Благородный, что сказать. Чернь работает, вы отдыхаете. Надеюсь, приснилось что-то хорошее?» «Да что ты такое несешь?» — выдохнул я, немного придя в себя от шока и осмыслив слова приятеля. «Какие к бесу благородные? Что тут, сука, произошло? Мы тебя о том же хотели спросить». Канс пожал плечами и скосил взгляд на брата, призывая того в свидетели. «Ты слепил из 2 мечей один и завалил спать. По крайней мере, выглядело это именно так». «Слепил?» Я нахмурился и потер ладонью разболевшееся плечо. «Как это? Я не помню». «Ты вытянул руки, между мечами появилась радуга или что-то очень похожее». Пересмешник пожал плечами. «Обломок истаял, как кусок льда на солнце, и исчез, а твой меч поменял цвет. Потом ты потерял сознание, и мы перенесли тебя в этот зал. К мечу, разумеется, не прикасались, а ты его так и не выпустил из руки». «Ясно». Я кивнул. Бережно провел ладонью по клинку и, придавив рвущиеся наружу эмоции, попытался осмыслить произошедшее. «Нет, но ведь полная ерунда, если задуматься. Материал, из которого был выкован артефакт, перелетел по радуге в меч, и при этом вес оружия не изменился, но зато оно поменяло цвет. Нет, в легендах есть упоминание об отмеченных, которые, оперируя энергией эфира, были способны создавать предметы, изменять их форму или уничтожать. При этом при исчезновении того же меча в мир должно выделиться определенное количество этой самой энергии в виде тепла, что я, собственно, и почувствовал. Да, все так, но это же только в легендах. Я не мастер отмеченный и могу использовать только 2 заклинания. Меня никто и никогда не обучал сотворению предметов, их изменению и всему тому, что тут произошло 4 часа назад. Нет, наверное, можно просто отключить разум и принять все таким, как оно есть. Но я так не могу. Мне нужно хоть какое-то объяснение. Хотя бы для того, чтобы знать, чего ожидать от своего оружия. Оно ведь непростое. Это понятно и дураку. Очевидно, понимая мое состояние, Канс приблизился и, наклонившись, ткнул пальцем в клеймо на мече. «Мне кажется, Лэр, это закладка», — посмотрев на меня, предположил он. «Древнее заклинание проснулось, почувствовав твою кровь, и запустил процесс. От тебя ничего не зависело». Это случилось бы при любых обстоятельствах. Не будь у тебя в руке меча, и артефакт вернул бы свое первоначальное состояние. Но ты же привык к своему оружию, и заклинание пошло по другому пути. Готов поспорить, что твой меч остался точно таким же по весу, и баланс, думаю, тоже у него сохранился. К слову, гравировка тоже перенеслась. Без нее, видимо, никак». «Тебе не кажется, что это слишком сложно?» Я вздохнул и, поднявшись на ноги, убрал оружие в ножны. «Откуда кто-то мог знать 1000 оборотов назад, что меч попадет в мои руки? А что, если это оружие предназначалось для таких, как ты?» — предположил Канс. «Ну или создавший его был твоим предком?» А Хойт это знал и подкинул обломок меча в коллекцию. «Да», — пересмешник кивнул. «Нагнал тумана так, что ты просто не мог не прикоснуться к этому артефакту». «Ну да, это похоже на правду». Хойту не нужно было заглядывать в будущее. Он просто передал отцу Ригвалда обломок меча, рассказав, как его нужно хранить. Хотя, возможно, я все усложняю. Старый лекарь мог сам положить в хранилище артефакт. Подвижнику ведь ничего не стоило пройти через выбитую дверь, не оставив при этом следов. Как бы то ни было, спасибо ему за это. Осталось только понять, что это за меч. «Да, наверное». Я вздохнул и, обведя взглядом раскрытые ящики, поинтересовался. «Вы же все обыскали? А это...» «Я думал, он даже не вспомнит». Белобрысый довольно оскалился и подмигнул брату. «Вот». Урх шагнул ко мне и протянул небольшую костяную коробочку. «Это похоже на талисман». Оно и правда было похоже. Небольшая треугольная пластинка с непонятной гравировкой, отверстием для цепи и тремя оранжевыми кристаллами в глухой оправе. Не знаю уж, кто такая была эта Хена, и была ли она вообще, но дела тут закончены, и пора отправляться в Мараду. Немного, правда, напрягало то, что в тот день Освальд ошибся. Дядька почему-то считал, что поместье графа Ригвалда находится севернее столицы, но это оказалось не так. Может быть, его друг уже не в Мараде? Впрочем, талисман нашелся, а значит, найдется и Сарик отмеченный. Он где-то там преподает, так что найти его будет несложно. Отлично. Я закрыл коробочку и сунул ее в мешок. Тогда пошли уже отсюда. Или у вас остались тут какие-то дела? И тебе совсем не интересно, что мы еще тут нашли? Канц усмехнулся и покачал головой. Нет, ответил я, посмотрев в сторону ящиков. Меня не интересует весь этот хлам. Но хлам не хлам. Опять килограммов серебра и пару интересных камушков мы все же нашли. Пересмешник широко улыбнулся. На дворец в Лаксоре этого, конечно, не хватит, но шлюхи в Мараде порадуются. Ну, вот и хорошо. Я кивнул, поправил ножны на поясе и первым направился к выходу, когда до меня наконец дошел смысл сказанного. Остановившись, я обернулся и посмотрел на все еще улыбающегося приятеля. «Погоди, а при чем здесь Марада? Вы же в Калару вроде бы собрались». «Но в Калару мы все равно по дороге заедем». Белобрысый пожал плечами. «Ну, оттуда уже двинем с тобой в Мараду. Вместе начинали, вместе и заканчивать». «И зачем вам это нужно?» Я непонимающе поморщился и перевел взгляд Сканса на его брата. «Вы разве не видите, что рядом со мной происходит?» «Видим». Урх пожал плечами и улыбнулся. «С тобой интересно». «Так и есть», — поддержал брата пересмешник. «Мы знакомы меньше декады, а впечатление уже на целую жизнь. Нас с братом все равно нигде особо не ждут, так что мы готовы рискнуть. Ведь и правда интересно, чем все это закончится». «Это если оно вообще когда-то закончится». Я усмехнулся, кивнул и направился к выходу. «Ну так и мы никуда не торопимся», — ответил за двоих Канс, и братья пошли следом за мной. Выйдя на улицу, я окинул взглядом окружающий пейзаж и вдруг осознал, что очередной этап в жизни закончен. Да, он длился недолго. Дядька Освальд погиб меньше декады назад, но его смерть была не напрасна. Меньше декады, а столько всего. В этом Канс, конечно же, прав. Пройдя вперед по песчаной дорожке, я вышел на открытое пространство, с сомнением посмотрел на солнце и, обернувшись к ребятам, спросил. «Калара же где-то на юге?» «Да, примерно». Пересмешник остановился справа от меня и указал рукой в сторону далекой деревни. «Там дорога должна быть, на вроде имперского тракта. Солдат, правда, нам путь не расчистят, но тебя же это не остановит?» «Нет», — я покачал головой. «Возвращаться уже поздно. На место убитых тварей пришли другие. Поэтому что вперед, что назад, все едино. Да и не собираюсь я отступать». «Но мы все равно будем не одни». Канс хмыкнул и, обернувшись, посмотрел в сторону Сарна. «Уверен, что ищейка из Джарты продолжит свою погоню. Такая же упрямая и больная. Вы ведь так с ней похожи». Ответить ему я не успел, поскольку в 30 шагах напротив нас появился всадник. Один из тех, что мы видели перед городом. Вблизи он выглядел отвратительно. Обряженный в рваные тряпки, в черном плаще с накинутым на голову капюшоном, с ног до головы обвешанный короткими ремешками и пряжками. Незнакомец появился верхом на черной твари, лишь внешне похожей на боевого коня. Но не бывает у брионцев ни рогов, ни загнутых клыков, которыми так удобно рвать мясо. Обвешанный, как и всадник, рваными черными тряпками, с шанфроном в виде конского черепа и горящими оранжевыми глазами, монстр раздувал ноздри и недобро смотрел на нас, очевидно готовясь к атаке. В том, что мирно разойтись не получится, не было и тени сомнений. В момент появления всадника я почувствовал внезапный прилив сил, как это бывало при встрече с бесовкой. Все предметы вокруг приобрели резкие очертания. По телу прокатилась волна приятной прохлады. Мир словно приблизился и прошел сквозь меня, наполняя тело эфиром. «Это враг», — негромко произнес я и, положив ладонь на рукоять меча, упросительно посмотрел на появившегося урода. «Да уж понятно». Канс отшагнул в сторону, бросил на землю мешок и, посмотрев на всадника, поинтересовался. Мужик, ты никак заблудился?» Мужик не ответил. Сорвав с плеча косу, он выставил ее перед собой параллельно земле и, подавшись вперед, послал на нас своего рогатого монстра. Чудовище, взревев, тут же рванулось вперед, и в этот момент коса в руках всадника резко раздалась в стороны. Из древка оружия в землю ударили струи густого черного дыма, и счет пошел на мгновение. Никогда в жизни такого не видел, но ничем хорошим это быть не могло. «Щит!» — проорал я и, бросившись навстречу атакующей твари, выставил перед собой скрещенные руки, точно так, как на эшафоте и после, на кладбище. 30 шагов тварь пробежала за пару ударов сердца. Мелькнули перед глазами оскаленные клыки, стена черного дыма накатила на прозрачный голубой щит и исчезла, обдав тяжелым запахом тлена. В следующий миг удар в плечо отбросил меня в сторону. Солнце метнулось по небосклону направо, что-то проорал Канс, и я, полностью потеряв ориентацию, покатился по густой мягкой траве. Мне повезло. Рогатый конь пролетел в притирку с плечом, а всадник лишь зацепил меня коленом. Впрочем, хватило и этого. Сильный удар и последующее приземление вышибли из груди воздух. Хрустнули кости, плечо обожгла резкая боль, но сознание я все же не потерял. Справа что-то прогрохотало. Рев чудовища захлебнулся. Послышались глухие удары стали о сталь. Вскочив на ноги, я быстро огляделся и выругался. В 10 шагах справа на траве бился смертельно раненый конь. Каменные шипы в 3 местах пробили тело рогатого монстра, и он уже не жилец. Грону тоже прилетело неслабо. Атакующий монстр сбил урха на земь, и тот сейчас тяжело поднимался на ноги. В 20 шагах впереди ублюдок в лохмотьях атаковал Канса. Коса вернулась к прежним размерам и сейчас летала как трость в руках пьяного циркача. Канс уворачивался, не пытаясь блокировать выпады. Но надолго его не хватит. Рванув на помощь приятелю, я на ходу выхватил меч и... не успел. Широкое лезвие ударило пересмешника в бок, и кольчуга не выдержала. Канс резко выдохнул и, покачнувшись, попытался достать противника мечом. Но тот легко увернулся. Ударом ноги незнакомец опрокинул парня на землю, занес косу для добивающего удара, и в этот момент я, наконец, добежал. Ублюдок слишком увлекся, а с накинутым капюшоном не видно, что творится вокруг. Подбегая, я перехватил меч левой рукой и на ходу провел резкий колющий в голову. Острие клинка с хрустом пробило череп урода, я добавил плечом и упал на траву, запутавшись в рваном тряпье. Противник просто исчез. И непонятно, подох он или сбежал, но думать на эту тему не было времени. Вскочив на ноги, я кинулся к Кансу и быстро осмотрел его рану. Мгновение спустя к нам подошел Грон. «Нормально!» Тяжело дыша и морщась от боли, пересмешник вымученно улыбнулся. «Кишки вроде целы, там только мясо и жир». «Жир у тебя, ага». Урх покачал головой и, вздохнув, принялся стаскивать с брата кольчугу. Сунув в ножны меч, я сбегал за мешком, вытащил из него флягу и смочил водой чистую ветошь. Грон тем временем избавил Канса от поддоспешника и рубахи. Затем забрал у меня тряпку, вытер кровь и внимательно осмотрел рану. Закончив с осмотром, он хмыкнул и, видя мой вопросительный взгляд, резюмировал. «Конечно, проще добить, чтобы не мучился. Но, видимо, снова придется его зашивать. Вечно с этим шутом проблемы». «Ну и отлично». Я облегченно выдохнул, передал Грону мешок с лекарствами и вернулся к груди тряпья, которая осталась на месте исчезнувшего всадника. Осмотрев этот хлам, перевел взгляд на рогатого коня, хмыкнул и покачал головой. Удивляться не было ни сил, ни желания. Они оба пропали. В том месте, где подох конь, не осталось даже следа. Труп исчез вместе с кровью. От всадника осталось только тряпье, которое разваливалось от прикосновения. Думать о том, куда подевались эти уроды, не было смысла. Тут, в Погоне, происходит много странных вещей. И не стоит забивать голову каждым встречным дерьмом. Главное, что никто не погиб, а остальное неважно. Грон уже зашивал брату бок. Канс негромко ругался, но сознание не терял. Все вроде хорошо, но... Внезапно я осознал, что до сих пор ощущаю прилив сил. Гляделся по сторонам, но никакой опасности не заметил. Прислушался к себе и вдруг почувствовал, где конкретно находится враг. Пробежав вдоль восточного крыла дома, я выглянул из-за угла, посмотрел на плац и в бессилии выругался. Вдохнул, выдохнул и понял, что не могу не вмешаться. Да, Хойт просил не лезть не в свои дела, но... Я обещал маме, что не отступлю, и не намерен этого делать. Обернувшись, я встретился взглядами с Гроном и, кивнув себе за спину, крикнул. «Я туда! Ждите здесь! Скоро вернусь!» Произнеся это, я обернулся и побежал в сторону города.